Глава 16. Мэр летит к птеродактилю за огурцом. И за всеми этими перипетиями борьбы за мировое господство через прицел оптического ружья-дробовичка с высокой колокольни внимательно наблюдал серый мэр городочка. Того самого, что на берегу Черного озера очень живописно, можно даже сказать, курортно раскинулся. А серым главу городка жители называли не потому, что очень уж темным, необразованным он был, хотя действительно школу мэр окончил с грехом пополам и нигде и ничему потом не учился, считая жизнь главным своим университетом и до всего доходя своим пытливым умом. И даже не потому, что серые костюмы предпочитал городничий в крупную вертикальную полоску, по каким-то своим, только ему известным причинам и ассоциациям. Иногда, впрочем, в основном на торжественные приемы тоже по каким-то своим предпочтениям наряжался он и в крупную клетку. А потому что лицо у него от гастрита и от грусти и злости по этому поводу землистым было всегда. «Какой-то кипиш пришельцы космические на крыше казармы замутили», — думает серый мэр в прицел глядячи. И фраер весь в белом и с рулевым колесом на кумполе два бочонка им выкатывает. Сейчас эти пришельцы какой-нибудь бормотухой зенки свои инопланетные зальют, насторожился он, и добавить им захочется. И в мой городок они поплывут, в мои личные алкогольные супермаркеты, бормотель тырить наведаются, в случае чего жахну по ним из дробовичка. Хотя вряд ли они на остров полезут. Продолжал соображать глава городочка. Горыныч Вертухай правильный, крепко эту плесень в кулаке держит. Бензинчик, конечно, и соляру в яхт-клубах и на заправках тибрит, не без этого, но не беспредельничает. На мои личные мэрские заправки нос не сует. А что это у них там в бочонках? Кажись, и не бормотуха вовсе, и вроде бы за воротник плесень не закладывает, а только как-то не по-нашему, наверное, по-космически, наоборот, перед пьянкой огурцами вначале закусывает. Наблюдает серый мэр, как черных пришельцев белый гонщик почует. И захотелось градоначальнику огурчика солененького, страсть как приспичило. А ведь нельзя, желудок-то барахлит, ни выпить, ни закусить. Но прямо на слюне весь мэр и зашел, в оптику этот пир, еще не ведая, что он с генно-модифицированными продуктами и креативным супервайзером против нашествия плесени затеянной, наблюдая. И решился таки серый начальник. От одного огурчика, думает, обострение не случится, а своему лечащему айболиту в крайнем случае 100 баксов дам, чтобы он разрешил мне огурчики иногда съедать и на мозги не капал. Сплюнул тогда серый мэр 3 раза через левое плечо, а также через левый дробовичок, который он на это плечо закинул. Ружьишко-то мэр с рук приобрел и в лицензионно-разрешительной системе не зарегистрировал, чтобы можно было его для левых дел, для браконьерства или, в крайнем случае, для каких-нибудь мочиловок использовать. Вот поэтому его левым он и считал. И встал перед ним, как лист перед травой, серебристый кибер-квадроцикл-геликоптер. Влез серый мэр в прозрачную кабину и отправился в сопровождение вертолетов охраны на Черный остров за огурцом. Выбрался градоначальник на крышу казармы, глядь-поглядь, пришельцев вообще нет, черная грязь кругом, и ноги в ней вязнут. Эта плесень, пока он мучился в сомнениях и колебался, съесть или не съесть ему огурец, от генномодифицированной продукции растворилась, но еще не вся по водостокам в канализацию стекла. И велел градоначальник охране своей этот студень непонятный с крыши немедленно соскрести. А сам на ступеньку своего кибергеликоптера присел понаблюдать, как его мордовороты лопатами кашицу черную соскабливают и вниз скидывают. И что же видит мэр к своему удивлению? А то, что Горыныч в кресле недвижим сидит и за всем происходящим, глаза выпучив, наблюдает. А черная грязь местами, в отличие от Горыныча, наоборот, кое-где шевелится и то тут, то там оживает. Мордовороты студень этот скребут, а он под их лопатами воскресать пытается. правда, не вся плесень целиком, всей тушкой оживать пробует, а только рты бывших воинов, пасти их распахнутые, вдруг ни с того ни с сего, из черного киселя то тут, то там выныривают, и какое-то колесо, или хуже того, секса с какой-то пьяной любительницей фастфудов и пончиков требует. Поражается всему этому безобразию, происходящему невдалеке от его владений серый мэр. Но одновременно видит он, как фраер весь в белом, который бочонки на крышу выкатывал, самостоятельно, без его начальственной команды, совершенно правильно на все эти выкрутасы шевелящегося студня реагирует. Подбежит скоренько, насколько это возможно, по липкой черной кашице к какому-нибудь очередному раскрытому рту, огурчик едоку без рук, без ног в разинутую пасть сунет, отгрызнет уродина от овоща шматок, разжует и кричать перестает, ну и уже окончательно в черную слякоть вскоре превращается бесповоротно. И догадывается серый мэр городочка, что фраер с рулевой баранкой на тыковке, скорее всего, не простой фраер, а вполне возможно, что и крутой, креативный пацан, который сумел предотвратить нашествие черной плесени на человеческую цивилизацию, превратив ее в шевелящийся холодец. Правда, не знает, не ведает еще городничий, что не только за человечество мстит белый гонщик, пока все еще оживающим то тут, то там таракукольцам, а уж очень обозлился он на них за съеденный ими его серебристый киберквадроцикл-амфибию. Худо-бедно разделались супервайзер и мордовороты мэрские со студнем из инопланетян, всех угомонили и прикончили, частично с крыши сгребли и наземь сбросили, а частично в водостоки спустили. Вот тогда только серый мэр, предвкушая скорое удовольствие от подглощения соленого огурца, снова на крышу, теперь уже на чистую ступил и к Горынычу приблизился. «Горыныч, брателло, очнись! Это я, мэр соседский!» – кликнул его градоначальник. Но не шевелится зеленый змей, по-прежнему безучастно на все происходящее зенки свои таращит. И догадывается серый мэр, что фраер с рулем на шлеме не только злобных пришельцев, но и зеленого змея тоже замочил. «Супер! Крутой пацан!» Так же, как и гадюка, думает о супервайзере городничий. Избавил и озеро, и городочек от незваных гостей. Да и вертуха этот, птеродактиль, тоже теперь ни к чему, раз уж пришельцы укокошены. Только нефтепродукты постоянно тырит, из-за этого подданные мои на подорожание бензина все время жалуются. «Канай-ка сюда, мил человек», — поманил он пальцем начальника охраны. «Ты, говорят, пока у меня, не покладая рук, трудишься, кроссворды, как орешки, щелкать навострился. Скажи-ка мне, доцент недоделанный, как называется фраерок, который змеем Горынычем головы в сказках откручивает?» Припомнил смутно мэр какие-то давние чтения каких-то разукрашенных книжек воспитательницей в своем детском саду. «А сколько букв?» Старший мордоворот, как профессиональный разгадыватель кроссвордов, интересуется. «Да хоть сколько? Хоть три». «На три таких пацанов не бывает. Если на три, то это уже не пацаны. Если на четыре, мушкетер», — с готовностью отвечает начальник охраны. «Эти хлопцы всех укокошивают и на ножичках длинных шпагами называются, клево резаться умеют. А еще принцесс заголдованных, вроде как скорая помощь, дыханием искусственным рот в рот они оживлять обучены». Решил показать начальнику всю свою наработанную за время службы на кроссвордах эрудицию охранник. «Ну блин, дают. Мы тоже в третьем классе на ОБЖ рот в рот девчонок оживлять тренировались. Крутяк!» Обрадовался еще одним своим воспоминанием детства серый мэр. Подошел он к белому гонщику, чтобы поближе с ним познакомиться и огурчик у него попросить. Делать нечего, мордовороты вокруг не откажешь. Вручил супервайзер градоначальнику огурец. Понюхал тот его и сморщился, понял, что в пищу этот овощ употреблять нельзя. Уж очень сильно мазутом воняет. Да и гонщик решил, что негоже из-под тишка, да и опасно, крутого бугра, который на вертолете в сопровождении амбалов летает, огурцами травить. доложил ему, как на духу, что огурец в нефтепродуктах сбодяжен, и сорт его профессурой малоизученной, генномодифицированной. Вздохнул тогда серый мэр печально и подарил охранникам закусь свою. У чиновников ведь такой закон неписанный, ничего малоизученного и генномодифицированного ни на презентациях, ни просто так не вкушать. И как и у генералов, все таинственное вначале на простых людях опробовать.